Глава 14. Когда ноги заскользили на камнях, скрывающихся под снегом, мы поняли, что практически добрались до цели. В нескольких метрах перед нами была вершина горы, но внезапно оттуда донеслись странные звуки, будто какие-то пищали какие-то грызуны, только намного больше любого из мне известных. «Мору», — одними губами произнес Цукика, когда мы остановились. Я только кивнул и сжал кулак. Черная дымка тут же окутала руку, превратив ее в длинный клинок. Блондинчик же достал из-за спины меч. На такой высоте солнце особо красиво играло лучами на голубоватом лезвии. Не сговариваясь, двинулись дальше, но уже через пару шагов остановились. Под ногами предательски хрустел снег, отчего Мору наверху замолчали и, скорее всего, прислушались. «Сам», — шепнул парню и тут же нырнул в тень. Миг, и я уже на вершине, но оказавшись там, несколько удивился. Передо мной раскинулась широкая круглая площадка, состоявшая из плит, а в центре зияла дыра. Копоть по краям разбитого камня указывала на то, что именно отсюда шел дымок, который мы недавно заметили. Ну а вокруг дыры лежало четверо Мору. Они припали к плитам, прижав маленькие ушки. Монстры смотрели в ту сторону, откуда я только что появился. Но на мелькнувшую тень, конечно же, внимания не обратили. Притаились, твари. Ждете, когда кто-то из нас появится. Вот удивитесь, когда смерть придет не оттуда, откуда думали. С этими мыслями я скользнул в противоположную сторону и медленно поднялся из тени. Ближайшие Мору дернули ушами. Учуяли или услышали. Впрочем, неважно. Я вскинул руку и выпустил пару сгустков тьмы, что черными кляксами прилипли к спине одного из монстров. Он тут же заскулил от боли и вскочил на ноги, когда пятна тьмы сдавили его тело. В ту же секунду его примеру последовал и остальные твари. Они подскочили на месте и развернулись ко мне. «Отлично. Теперь я убью вас», — смотря в лицо, направив правую руку на второго противника, ударил увеличенным клинком. Но тот лишь полоснул тварь по коже, оставив глубокую рану. На снег брызнула кровь. Монстр завыл от боли и дернулся в сторону, но все еще оставался жив. Череп оказался намного крепче, чем я думал. И только два других Мору бросились на меня, как позади них раздался воинственный крик, и на площадку запрыгнул Цукика. Надо заметить, что появился эффектно. Взмыл над землей на пару метров, взмахнул мечом, а когда приземлился, ударил, оставив в воздухе блестящий шлейф. Ближайший к нему Мору не успел среагировать, и лезвие разрубило его морду пополам. «Любуешься его работой?» — иронично усмехнулась тень в голове. На это я даже не стал отвечать. Тем более было не до того. Рядом бесновался покалеченный монстр. Он мотнул головой, разбрызгивая кровь, уставился на меня бешеным взглядом и зашипел, обнажив желтые клыки. А в следующий миг бросился в атаку. Мору моментально преодолел расстояние, разделявшее нас. Но в тот момент, когда он прыгнул, я тоже не оставался на месте. Подскочив над противником, бросил в него несколько сгустков мглы, которые тут же прилипли к толстой шкуре и сжались. Мору заверещал от боли и упал на бок. Я оказался позади него. Руки покрылись тенью. Схватив тварь за задние лапы, дернул в сторону и отбросил на оставшегося невредимого Мору, что увиливал от ударов Цукика. Но как только на его голову обрушился раненый сородич, припал на пузо. Блондинчик быстро среагировал и подскочил к лежащим. Взмахнул огромным мечом и пробил головы монстров насквозь, пригвоздив к плитам, залитых кровью. «Отличная работа», — усмехнулся и подошел к той твари, которая пострадала раньше всех. Мору, в которого я бросил смертоносные кляксы в начале боя, лежал в стороне и дергал мордой. Из рваных ран на спине и боку била кровь. Наружу выпирали кости и плоть, а из пасти твари доносился писк. «Да ты ее вырвал кусок позвоночника», — произнес Цукика, зайдя за монстра. «Оттого Мору и не может пошевелиться». Я посмотрел на рану. Одна из клякс попала точно на хребет, сжалась и оторвала весомую часть. «Сам виноват», — ответил я. «Нечего на добрых людей бросаться». «Ага, добрых», — усмехнулся парень, вскинул оружие и одним ударом отрубил голову монстра. «Не ты ли недавно предлагал изобрести порох против них?» — пнул убитого. «Или у каждого на ваших землях есть такой же меч, как ты его там назвал, лунная призма?» «Так, давай без подобных шутеек», — примирительно вытянул ладони Цукика. «Не я придумал для него название, это просто лунный меч, и нет, такой дается только людям, и то не всем, а у нас, как ты понимаешь, в основном кашкадевки и лисьи ушки. Значит, вам необходимо оружие помощнее. Не хочешь огнестрел, тогда придумай заклинания, которые смогут выжечь этих тварей. На них и огонь не особо действует. Тогда клонировать твой меч и раздать остальным воинам. Если все было так просто. Если бы все так было, то Мору давно сожрали ваши поселения и достигли материка. Как знать, неопределенно пожал плечами тот и подошел к дыре в плитах. Наверное, они выбрались отсюда. Скорее всего, подошел с другой стороны. Теперь надо лезть туда. Не знаю, покачал головой парень. Мне сказали, что найду верный путь, лишь взобравшись на вершину. Красивая фраза, хмыкнул я. Еще бы знать, что она означает. Может, ты сбегаешь к своей богине на пару минуток, чтобы она дала больше информации. Цукико вскинул меч, направив мне в грудь. Но вопреки ожиданиям, на его лице расплылась улыбка. Думаешь, пары минут мне хватит? Ты недооцениваешь мою. Позади него что-то сверкнуло, а в следующее мгновение огромная рука выскочила из-за его спины и отбросила парня в сторону, словно плюшевую игрушку. Ник, ты как? Ко мне бежали Инги и Ка. Человеческая рука девушки покрылась тенью. Я заметил, как Инги бросила на Цукико гневный взгляд. И как только тот пошевелился, она остановилась и вытянула к нему ладонь. «Нет, стой!» – воскликнул я и бросился на перерез, встав между ней и светловолосым приятелем. «Он свой! Да неужели?» – нахмурилась та, но руку все же опустила. «Тогда чего на тебя меч наставил?» Хотел отрезать его длинный язык, пробормотал Цукико, поднявшись на ноги. «А, тогда точно свой!» – усмехнулась девушка. «В смысле?» – возмутился я, но тут же сменил гнев на милость, когда она крепко обняла меня. «Переживала за тебя», произнесла Инги, когда наконец-таки отпустила. Малышка, обхвативший меня с другой стороны, тоже слегка отстранился. «Как ты?» Инги осмотрела меня с головы до ног. «Да я-то в порядке. А вот что с тобой?» Протянув к ней руку, притронулся к круглой металлической пластине, что впилась ей около левого виска. Эта девушка отмахнулась и чуть отступила. «Долгая история, потом обязательно расскажу. Может, познакомишь нас?» К нам подошел блондинчик и протянул девушке руку, не дожидаясь моей речи. «Это Цукико, Инги», — ответила та, мило улыбнувшись парню и пожала протянутую ладонь. «Ох, пожалуйста, только с ним не заигрывай», — взмолился я, всплеснув руками. «Что такого?» — возмутилась девушка. «Может, мне еще раз придется наведаться в этот мир? Да у него уже целый гарем. Причем с богинями и ушастыми девками. Правда?» Инги перевела на парня взгляд. «Как любопытно!» «Яка!» — встрял в разговор малыш, который оказался практически зажат между ними. «Рад познакомиться, Ка!» Цукико пожал и его ладонь. «Я, так понимаю, вы пришли за Ником. Ну а за кем же еще?» Заигрывающе улыбнулась Финги. «Но, если хочешь, мы можем забрать и тебя. Тогда становитесь в очередь!» — усмехнулся тот. «За моей головой охотится уже много народа. Неудивительно!» — продолжала девушка. «Так, хватит», вклинился между ними я. «Рассказывай, что с вами произошло?» «Мы перенеслись по следу демона, как и планировал», пожала плечами Инги. «Но когда ты исчез, то решили отправиться следом. Вы переместились сразу. Я уже подумал, что произошел какой-то скачок во времени, но тут Инги принялась за рассказ. Так мы с Цукико и узнали о собирателях, ищущих, и о том, как в голове девушки появилась пластина. То есть, из-за меня ты лишилась части мозга», – пробормотал я. «Ну», – сконфузилась та. «Если говорить в таком же тоне, то и руку я потеряла по чужой вине», – слегка покосилась на Ка. «Но правда в том, что виновна лишь сама». Зазевалась, расслабилась, вот и результат, аккуратно постучала по металлу на голове и тут же скривилась от боли. «До сих пор болит, но зато у нас есть это». Подняла кулак и показала то, благодаря чему здесь очутилась. «Ручка». Удивленно переспросил Цукико. «Сам ты ручка», — обиженно пробубнила девушка. «Это перемещитель». «Перемещитель», — скривился я. Название тот лысый доктор придумал. В ее руке блестел металлический стержень, больше похожий на самую обычную шариковую ручку, только потолще. И я был благодарен моему новому знакомому, что тот выбрал именно такое сравнение, а не что-то более провокационное. «Неважно», — отмахнулась Финги. «Но благодаря ему мы можем последовать за тем, кто перемещался сквозь пространство. Ну, или отправиться туда, где ты уже бывал. Как же вы вышли на меня?» Сперва вернулись в огненное подземелье, и уже оттуда по твоему следу переместились сюда. Тот, кто меня схватил, больше не появлялся. Пламенная рука. При этих словах девушка прыснула от смеха. Мне все больше казалось, что после операции она ведет себя довольно странно. Нет, это даже не живое существо. Откуда ты знаешь? Но ты ведь не погиб, пожала та плечами, а оказался в этом мире. Хочешь сказать, что рука – это своеобразный портал? Скорее всего. После разрушения основного портала осталась энергия, сила, с помощью которой можно было переместиться в любую точку мира. Но почему именно наша империя? На этот раз спросил Цукика. Ну откуда ж я знаю, Инги развела руками. Возможно, первый переход через тот портал был именно сюда, и рука запомнила маршрут. Может, путь в вашу империю был основным через тот портал. А может дело в Нике, бросила на меня лукавый взгляд. Кто знает, о чем он думал в тот момент. Вдруг представлял себя в обществе нескольких кошка-девочек. Думал о том, чтобы не сгореть заживо, огрызнулся в ответ. Поведение подруги начинало раздражать. Все же этот доктор Сали что-то повредил в ее тонком девичьем сознании. Ну да, улыбнулась она, но продолжать не стала. В любом случае я очень рада, что с тобой все в порядке. Нам пора возвращаться на поиски демона. В этот момент из сумки Цукика вырвался сандаль и взмыл в воздух. Я даже удивился такой прыти, но, когда увидел, куда он упал, только ухмыльнулся. Любитель выпить и рассказать Хокку оказался на пышной груди Инги. Та не успела понять, что происходит, как сандаль заговорил. «Вершины твои я буду лелеять. Готов затеряться меж ними сейчас. Прижми, как котенка, покрепче меня». Девушка просто обалдела от подобного хамства со стороны, говорящей деревяшки. Поэтому не сразу сообразила, что делать. Но буквально через секунду схватила его за каблук и вытянула в сторону. «Боги, что это такое?» «Прости», блондинчик перехватил своего спутника и быстренько засунул его обратно в сумку. «Это Бакадзори. Не обращай на него внимания». Но он разговаривал, удивленно продолжала Инги. «Знаю». Парень примирительно поднял ладони, и, как оказалось, заткнуть обувь гораздо сложнее, чем научить ее говорить. Такого я еще не встречала. Вы бы с ним сошлись, усмехнулся я. Он тоже любитель выпить, как говорится. Два сапога, пара. Инги показала язык. Собирайся уже, умник. Верно, кивнул я и обратился к Цукика. Было приятно познакомиться, протянул ладонь, и парень крепко пожал ее. Уверен, тебе удастся вернуть вашему клану свободу и величие. Благодарю, улыбнулся тот. Я сделаю для этого все возможное. Я к тебе еще наведаюсь, красавчик, произнесла Инги, бросив на того похотливый взгляд. Познакомишь меня со своим гаремом. Возьми себя в руки, произнес я, отстраняя ее подальше от Цукика. Казалось, еще секунда, и она набросится на него, как одинокая 40-летняя вдова. Ты ведь помнишь, как нам вернуться? На мгновение в глазах девушки что-то блеснуло, она помотала головой, скривилась от боли, приложив руку к пластине, а потом посмотрела на меня более осмысленным взглядом. «Вот, черт!» – пробормотала Инги. «Что со мной было? Я же готова была!» – перекинула взор на блондинчика. «Ох, прости, Цукика, что-то на меня нашло, никогда себя так не вела!» «Все нормально!» – отмахнулся тот с легкой улыбкой. «Конечно, нормально!» «С тобой же заигрывала такая симпатичная девушка. Буду ждать тебя», — донесся приглушенный крик из сумки. «Не забывай про высокое искусство». Инги сконфуженно улыбнулась и помахала парню на прощание. После чего мы втроем встал в круг и взялись за руки. Девушка протянула перед нами перемещитель и нажала на большую красную кнопку, располагавшуюся по центру цилиндра. Его верхняя часть сверкнула, да так ярко, что пришлось зажмуриться. Со всех сторон послышался тихий треск, и нас подняла в воздух. Прошло несколько секунд, пока я не почувствовал под ногами твердую поверхность, а когда открыл глаза, то восхищенно выдохнул. Ух ты, наверное, никогда не перестану удивляться подобному способу перемещения. Теперь мы находились на широкой дороге, вдоль которой тянулись высокие дома. Повсюду сновали люди в цилиндрах и шляпах, а женщины красовались пышными нарядами, будто соревновались кто кого ярче. «Это и есть тот мир, где живут собиратели?» – спросил у Инги. «Да, и нам». Но не успела она закончить, как в небесах раздался мощный гул, а следом за ним завыла сирена. Горожане с криками бросились в разные стороны, словно тараканы, которых застали ночью на кухне. Задрав голову, увидел огромные дирижабли, летящие к нам, но выглядели они отнюдь не мирно. Это были военные воздушные суда, широкие корпуса, обшитые металлом и шипами, десяток торчащих пулеметов и моя догадка тут же подтвердилась, когда с небес посыпались первые бомбы. Когда троица исчезла, Цукико облегченно вздохнул. Нет, он не был рад тому, что избавился от лишнего балласта. Наоборот, считал Ника надежным товарищем и был бы рад когда-нибудь поработать с ним. Но сильно сомневался, что судьба сведет их еще раз. Однако, парень был рад, что хотя бы кому-то удалось добраться до друзей. Ему же пока это не грозило. Большинство из тех, кого он знал, находились в плену у враждебного клана. Конечно, мог разрушить каменные стены всего лишь одним ударом лунного меча. Но что это даст? Ватанабе присвоили их земли почти что честным путем. И оружием здесь не поможешь. Необходимо действовать более тонко и расчетливо. Именно поэтому он отправился в рисковое путешествие, в поисках трехногого ворона, Ятагарасу. Только эта птица способна вывести Ватанабе на чистую воду. Благодаря ворону, он добьется признания главы клана всех своих грязных делишек. А их скопилось немало. Цукико подошел к дыре в плитах и заглянул в нее. Внизу царила кромешная тьма, скрывающая тайны и ужасы. Но внезапно мгла пошевелилась. Она медленно закружилась вокруг своей оси, превратившись в вихрь, по сторонам которого блистали молнии. А в центре загорелась пара алых глаз. Цукико, оттуда послышался нежный, но в то же время дьявольский женский голос. «Как долго я ждала нашей встречи!» Парень не мог отвести взгляд и вымолвить хоть слово. Казалось, что эти глаза гипнотизировали его, притягивали, пожирали. «Ты завел себе сильных друзей», — продолжала незнакомка. «Как тесен мир. Мой отец вместе с остальными демонами построил эти порталы, чтобы свободно перемещаться между мирами. Но вы и другие маги уничтожили их, предали и изгнали отца». На мгновение голос женщины дрогнул и стал злобным. Но она быстро взяла себя в руки и продолжила тем же слащавым голоском. «Но уже совсем скоро я отомщу за него. Мы с тобой обязательно встретимся лицом к лицу. Не сомневайся. Поэтому я не прощаюсь, а говорю до свидания». С этими словами глаза ярко блеснули, и парня отбросило назад. В ту же секунду за его спиной из снега вырвалась огромная ледяная рука и обрушилась на жертву. Глава 15. Люди не разбирали, куда бежать. Казалось, что в одно лишь мгновение их разум отключился, и горожане превратились в безумное стадо, готово затоптать любого, кто встанет у него на пути. «Инги!» — воскликнул я, когда сразу несколько человек с разбегу навалились на нас. «Спасайтесь! Бегите!» — кричали те. Вскочили на ноги и ринулись прочь с дороги. «Ник!» — девушка поднялась и тут же принялась испуганно озираться по сторонам. «Где же? Где же?» Я, не отпуская рука, подбежал к ней. «Инги, в чем?» Но не успел договорить, как девушка радостно воскликнула и, удлинив руку, протянула через дорогу. Только тогда я увидел, что там валялся металлический цилиндр с красной кнопкой. Перемещитель. Он выпал из ее рук, когда на нас навалились, и в ту же секунду с небес послышался вой. Я резко притянул девушку к себе и накрыл нас черной полусферой. Раздался оглушительный взрыв. Все вокруг сперва вспыхнуло ярким пламенем, а потом заполонило густым дымом и пылью. По защите стучали каменные осколки. Земля пошла ходуном у нас под ногами. Мне кое-как удалось устоять и удержать щит. Благо, Инги подключилась, и под моей полусферой материализовалась ее. Блестящая и синяя, отчего мне вспомнилась магия Цукико. А не черпают ли они силу из одного источника? Но думать об этом не было времени. Пыль осела, и пред нами предстала ужасающая картина. Разрушенные дома, вырванные с корнем столбы и деревья, а от дороги остались лишь мелкие куски. И повсюду жертвы. Кровь и мертвые обезображенные люди, их конечности были разбросаны по всем сторонам, куда ни брось взгляд. И над всем этим ужасом стояли крики, стоны и мольбы о помощи. Нас же сковали невидимые цепи. Я не мог пошевелиться, смотря на умирающих. Первой пришла в себя Инги. Она ринулась в ту сторону, где несколько секунд назад заметила перемещитель. Но, конечно же, там его не оказалось. Теперь на том месте зияла огромная дыра, ведущая в канализацию. «Твари!» — гневно закричала девушка и вскинула к небу руки, направив их на гудящий дирижабль. В ту же секунду тень покрыла ее кисти, из кончиков пальцев сорвались черные сгустки. Девушка выстрелила ими, словно из пушки. Темные снаряды устремились к летающей машине и попали в цель. Я сильно сомневался, что это поможет, но вопреки моим ожиданиям, на дирижабле прозвучал взрыв. Сбоку раздувался огромный огненный шар, который всего за пару мгновений обхватил воздушное судно. Оно накренилось и понеслось к земле. «Вот, черт!» – пробормотала девушка. Проследив за ее взглядом, я увидел, что дирижабль падает на какое-то поместье, уединенно стоящее на холме. «Ник, скорее туда!» – закричала Инги и, схватив меня за руку, потащила вперед. Повсюду слышались крики. «Мы попали не в то место и не в то время. В этом мире началась война. Судя по тому, что успел рассмотреть мир на уровне стимпанка, дирижабли, примитивные автомобили, люди, словно манекены с выставки викторианской эпохи, но в глазах которых читался неподдельный страх. Мы не стали бежать, как остальные. Для таких целей обладали одной мощной способностью, а точнее, нырнули в тени и заскользили по дороге. Конечно же, никто на это даже внимания не обратил. Зато нам удалось быстро и беспрепятственно преодолеть расстояние в пару километров. Вот только до поместья мы не добрались. Пылающий дирижабль рухнул на него, и в ту же секунду под нами содрогнулась земля. Этот взрыв оказался намного мощнее предыдущих. То ли дело в падении, то ли в том, что могло храниться в доме доктора Салье. А именно к нему мы и спешили. Здание разлетелось на куски, а огонь пожирал все, что от него осталось. «Нет, нет, нет», — послышалось бормотание Инги. Даже находясь в тени, чувствовал в ее голосе отчаяние и понимал девушку. Ведь мы только что потеряли свой перемещитель, а иного способа вернуться в наш мир не было. И единственный человек, способный нам помочь, погиб. Инги постарался успокоить подругу. «Мы найдем другой способ». Но мои слова прошли мимо ее ушей. Казалось, что она вновь обезумела, но если в прошлый раз это превратилось в нескрываемую похоть, то сейчас ею обуяла истерика. «Он там», — бормотала девушка. «Я знаю». Хотелось ее остановить, но она не отпустила нас и потащила за собой. «В прошлый раз, когда я был в тени, а рядом бушевало пламя, со мной ничего не произошло. Тогда один из членов десятка решил спалить меня на винтовой лестнице, но пламя, злобно рыча, пронеслось мимо. Сейчас было то же самое. Мы плавно скользили по горящим камням, покрытым черной жидкостью, перебегали с одной оплавившейся арматуры на другую, и не чувствовали боли. Да, жар стоял такой, что доходил до нас. Ка начал кашлять от едкого запаха, мне и самому щипало нос, но Инги упрямо тащила нас в только ей известном направлении. Внезапно мы резко скользнули вниз и оказались в подвальном помещении. Осмотревшись, понял, что это какая-то лаборатория. Крыша обвалилась только с одной стороны, там-то мы и проникли. А вот в противоположной стороне комната все еще оставалась цела. Повсюду валялись стеклянные осколки и пылающие куски балок. И под одной из них увидели окровавленное тело. Салье. Инги ринулась к нему. Мы выскочили из тени в безопасной части лаборатории и тут же зажмурились. Пекло стояло воистину адское. Казалось, что плавится сам воздух, а вместе с ним и наши тела. Девушка подскочила к доктору, но было очевидно, что мы вряд ли ему чем-то поможем. И все же она ухватилась за балку и попыталась поднять, но тут же вскрикнула от боли. «Стой здесь», — попросил Яка и бросился на помощь. Руки покрылись тенью. Схватив горящую перекладину, отбросил в сторону. И тогда моя догадка подтвердилась. Тело Сали было изувечено, ноги вывернуты в неестественной позе, а посреди живота зияла жуткая рана. И все же он подавал признаки жизни. «Доктор», — девушка приподняла его голову. Тот приоткрыл единственный уцелевший глаз и посмотрел на мою подругу. «Где перемещители? Они же должны быть еще». Салье лишь прохрипел, с его губ сорвалась кровавая пена. «Говори, ублюдок!» — гневно закричала Инги. «Ты вскрыл мою голову. Наверняка сделал еще несколько». Но Салье ничего не отвечал. Он лишь хрипел и дрожал. «Инги, он умирает», — положил руку на ее плечо. «Нам надо убираться, пока все не обвалилось». «Нет». Она грубо оттолкнула меня и вновь затрясла голову доктора. «Говори, сукин сын, где перемещители?» И тут Салье протянул руку и указал мне за спину. Я удивленно обернулся и увидел в самом углу небольшой постамент с длинной закрытой колбой. А внутри, прямо в воздухе, плавал металлический диск, подобный тому, что теперь красовался на голове девушки. Она тоже увидела это и, оставив доктора в покое, ринулась к колбе. Не разбираясь, схватила ее и грохнула об стену. Раздался громкий хлопок, и от разбитого стекла повалил пар. Девушка замахала руками и подняла с пола диск, внимательно вглядываясь в него. «Нет, подруга», — шагнул к ней, — «даже не думай. Мы не знаем, что он сделал». Но Инги не слушала меня. Ею овладела какая-то маниакальная ярость. Девушка отвернулась от меня и приставила находку к голове. В ту же секунду послышались звуки двигающихся шарниров, а через мгновение Инги закричала от жуткой боли. Словно подкошенная, упала на колени, не обращая внимания, что под ногами осколки колбы. Девушка била себя по голове, пыталась достать диск, что вгрызался в череп, но ничего не получалось. Я подскочил к ней в тот момент, когда она затихла. Все так же, стоя на коленях, Инги опустила взгляд и тяжело дышала. «Ты как?» – тихо спросил я, прикоснувшись к ее плечу. Девушка резко дернулась в мою сторону и схватила за кисть. На ее лице я увидел безумную улыбку, а в следующий миг яркая вспышка и невесомость. Меня окружал золотистый вихрь, тот самый, благодаря которому мы перемещались. Но как такое возможно, если не осталось свитков? Ноги плавно коснулись земли, и я дернулся в сторону. При этом позади послышался недовольный стон. Обернувшись, увидел малышака, который оказался практически под ногами. «Прости», — пробормотал я и попытался осмотреться. Но стоило мне повернуться, как сильная рука зажала рот, и меня дернули вниз. «Инги, что она вытворяет?» Девушка сидела рядом, заставив меня замолчать и опуститься на корточки. Но теперь в ее глазах я не видел безумия. Наоборот, она была обеспокоена. «Тише, Ник», — шикнула Инги и отпустила меня. «Разве не видишь?» Только тогда я понял, что мы находимся посреди руин. Но это не тот горящий город. Вокруг не слышались крики и не бушевало пламя. Лишь каменные развалины, казавшиеся отдаленно знакомыми. «Где мы?» — шепотом спросил я. «Это здание совета», — так же тихо ответила девушка, а потом виновато посмотрела на меня. «Прости, я вела себя, как дура. Все из-за этого», — постучала искусственным пальцем по металлической пластине, которая практически не изменилась после того, что произошло в лаборатории. Лишь слегка выступала наружу. Салли забрал у меня кусочек мозга, и я иногда не отдавала себе отчет в том, что делаю. Но когда мы там оказались, увидела в той колбе недостающий кусочек. Приставила обратно, и теперь мой мозг цел, на ее лице появилась довольная улыбка. К тому же это не все. Благодаря работе с Ильей я теперь могу перемещаться без свитков. По одному лишь желанию. Только и выдохнул я. Это же. Но нас перебил малышка, похлопав по плечу. Он указывал вперед, где посреди руин послышались крики. Мы осторожно выглянули наружу в тот самый момент, когда неподалеку рухнуло тело. Оно словно с небес свалилось. Но незнакомец все еще был жив. А через мгновение, в нескольких метрах от него, из-за руин показалась огромная тень. Черный клыкастый монстр медленно шагал в сторону жертвы. Вокруг его тела клубилась дымка, а хищная пасть растянулась в довольной улыбке. «Тебе меня не обмануть», — прорычал монстр, подходя все ближе. «Ну же, покажись». «Не понимаю». Тело дрогнуло и приподнялось на руках. И тогда я узнал его. Тот самый одноглазый худой гуманоид, что смотрел на нас с явным пренебрежением. Швабройд, вот как я его тогда назвал. Он трясся от страха и старался отползти от монстра, отчего приближался к нам. Но тень поспела прежде, чем нас раскрыли. Дымчатый монстр прыгнул на жертву и, схватив того за тонкую шею, приподнял над землей. «Зачем тебе это ничтожное тело?» — снова прорычал он. «Откройся мне, я ведь знаю твою истинную сущность». «Отпустите меня», — хрипел трепыхающийся швабройд. Его ноги болтались в воздухе. Охватка монстра становилась все сильнее. «Хочешь подохнуть в этом теле? Вот так позорно. Ты ведь можешь сопротивляться». И в этот единственный глаз швабройда вспыхнул алым светом. С худощавым существом происходили странные метаморфозы, его тело перевоплощалось. Под кожей бугрились мышцы, словно внутри взбесилась стая угрей. Глаз надулся, вылез наружу и взорвался, забрызгав все кровавыми ошметками. Тень поморщилась и отступила, отпустив жертву. Дергающееся в судорогах тело рухнуло на разбитые камни, раскинув руки. Оно походило на марионетку, нити от которой дали несмышленному ребенку, и тот теперь дергал за все подряд. Следом за глазом лопнула кожа. Наружу прорвались окровавленные мышцы, увеличивающиеся с каждой секундой. Куски плоти полетели по сторонам. Парочка из них даже долетела до нас, шмякнувшись между мной и Инги. Девушка брезгливо сморщила носик. «Мерзость какая!» – пробормотала она. Но это были лишь цветочки. Тень, дозвавшаяся до монстра, живущего внутри шваброида, попятилась назад. На клыкастой морде сложно было угадать, какую именно эмоцию она испытывает. К тому же я не мог понять, кто перед нами. Один из клонов Итариса, а может сам воскресший директор школы страха, или же перевоплотившийся Скел. Кто именно скрывается под черной маской симбиота? «Ждешь своего родственничка», — прошипела в голове моя тень. «Но нет, мне наоборот не хотелось с ним встречаться». «Тогда тебе не о чем беспокоиться. Я не чувствую его тень, но не могу понять, кто именно перед нами. Казалось, мой симбиот озадачен. Это не один из нас. Он такой же, но совершенно другой. Как это возможно? О чем вообще речь? Не могу говорить точно, но эта тень — нечто совершенно иное. У нее есть способности, как у нас, и в то же время, она намного сильнее и...» Не успел тот закончить фразу, как неподалеку от нас раздался оглушительный рев. Я, отвлекшись на разговор с собственным внутренним голосом, даже не заметил, как из шваброида выбралась огромная тварь. Мощное тело, покрытое золотистой чешуей, громадные когтистые лапы, загнутые рога и перепончатые крылья за спиной. «Черт!» – пробормотал я и посмотрел на ошарашенных друзей. «Это тот самый демон, которого пробудил десяток». Девушка выпучила глаза, а потом вновь перевела взгляд на двух монстров. Демон тем временем практически выбрался наружу, продолжая расти. Казалось, что этому не будет предела. Но, в отличие от нас, тень, стоявшая напротив него, не испытывала страха. Наоборот, клыкастая пасть вновь растянулась в довольной ухмылке. «Отлично!» – пробормотал дымчатый монстр и резко вскинул руку. Черный клинок сверкнул, словно молния. Мы не успели даже понять, что произошло, а чешуйчатая грудь демона была пробита насквозь. Алые пылающие глаза выпучились от удивления. Демон медленно опустил взгляд, не в силах поверить, что такое вообще возможно. «Не ожидал», — хмыкнула тень. В следующую секунду черный клинок, торчащий в золотистом теле, увеличился. Острые края рванули вверх и вниз, пробивая твердую шкуру демона, словно это была просто бумага. Дыра в его груди расширилась до немыслимых размеров, образовав сквозную брешь, и в ней мы увидели кровоточащее сердце, которое слабо, но все же продолжало биться. «Вот оно», — произнесла тень. Вторая черная рука удлинилась и схватилась за сердце, резко рванула назад, и в ту же секунду кровь полилась с удвоенной силой. Из толстых разорванных вен и артерий брызнули фонтаны темно-красной жидкости, заливая все вокруг. А тень, потеряв к убитому демону всякий интерес, бросила того на каменные руины в лужу собственной крови. «Это оказалось не так уж и сложно», — прорычал дымчатый монстр, уменьшаясь в размерах, и через пару секунд перед нами предстал Итарис. Седовласый старик стоял посреди разрушенного здания совета с чужим сердцем в руке и довольно улыбался. В тот момент он походил на хищника, который наконец-таки смог нагнать жертву, убегающую вот уже несколько дней. Облаченный в длинный черный плащ, украшенный золотистыми узорами и металлическими шипами на плечах, Итарис внушал уважение и страх. А еще у меня невольно возникла ассоциация со старой рок-звездой, отчего я усмехнулся. Инги недовольно покосилась на меня, и ее взгляд говорил: «Заткнись, идиот». Впрочем, я был с ней согласен. Только что перед нами убили одно из сильнейших существ всего одним ударом. Нам явно не стоит привлекать внимание. Тем временем Итарис отошел от поверженного демона и осмотрелся. На его лице читалось явное самолюбие. Видимо, ему нравилось, во что он превратил здание совета. После чего поднял взгляд к голубым небесам. «Уже скоро», — произнес он так тихо, что я еле услышал сказанное. В тот же миг его голова вновь покрылась тенью. Он распахнул огромную пасть и поднял руку с сердцем. Но стоило это сделать, как рядом полыхнула черная дымка, из которой показался знакомый силуэт. «Скел». Итарис изумленно уставился на своего давнего приятеля, но удивление на лице быстро переросло в хищную улыбку. «Рад тебя видеть». Глава 16. «Черт возьми, и он здесь». Внутри меня все сжалось. Два сильнейших мага теней стоят совсем недалеко, и оба хотят принести меня в жертву богу тьмы. Если кто-то из них узнает, что я притаился всего в нескольких метрах, то проблем не избежать. Взаимно, друг мой, Скел ответил той же хищной улыбкой и кивнул на окровавленное сердце. Я смотрю, времени ты зря не терял. Итарис, приняв прежний человеческий вид, шагнул навстречу. Верно, и ты опоздал, первое сердце мое, и когда? Но ему не дали закончить фразу. Скел молниеносно бросился вперед и вырвал демонический орган вместе с рукой Итариса. Все произошло за долю секунды, даже седовласый маг не успел сообразить, что произошло, а через мгновение, увидев кровавую культю, разразился диким криком, наполненным болью, и упал на колени. «Знаешь, Итарис», — продолжил Скел, оказавшись за его спиной, — «мне тебя даже немного жаль, ты стольким пожертвовал ради этого момента, а в итоге что?» Склонился передо мной, перед тем, кто всю жизнь водил тебя за нос. Постепенно крики утихли, и воскресший маг засмеялся. Но этот смех пробирал до костей. Жуткий, коварный, он мог принадлежать только безумцу. Тому, кто способен на все, лишь бы достичь своей цели. «Серьезно?» – переспросил Итарис, поднимаясь на ноги. «Водил меня за нос. Скел, повернулся к приятелю, не будь столь наивен». При этих словах он взмахнул окровавленным обрубком, и в ту же секунду черная дымка восстановила руку, но на этот раз почти такую же, как у меня, с толстыми смоляными прожилками. «Не забывай, где я побывал». Итарис снова рассмеялся. Его тело моментально приняло форму тени, увеличившись в несколько раз. Сражаться с таким монстром казалось убийственным занятием. Однако на лице Скила даже не было и намека на испуг. Он вырвал сердце из оторванной руки, которую тут же отбросил, и посмотрел на орган демона. «Занятная штука», — пробормотал учитель. «И сколько возни из-за этого куска!» Не успел он договорить, как на него бросился Итарис. Здоровый кулак обрушился на то место, где только что стоял Скел. Однако тот успел скрыться из вида и появился за спиной противника. Итарис собернулся и ударил наотмашь. Но как только громадная дымчатая ладонь достигла цели, Скел вскинул руку. Тень удивленно распахнула глаза, не в силах поверить, что человеку, пусть даже сильному магу, удалось остановить ее удар одним лишь взмахом. «В чем дело, Итарис?» На лице Скила играла довольная ухмылка. «Сам ведь говорил, не надо быть столь наивным». Тень отскочила назад. На ее морде появилась дьявольская улыбка. «Ты меня удивляешь, но так даже лучше. У меня давно не было достойного соперника, и теперь я смогу насладиться нашей битвой. Это вряд ли», — хмыкнул в ответ Скел и отступил на шаг. В тот же миг его тело превратилось в черный дым и развеялось по ветру, но не испарилось. Дымка увеличивалась с каждой секундой, заполняя собой все вокруг. И вскоре нас сокружила непроглядная тьма. Где-то впереди от злости заревел монстр. Передо мной живо вырисовывался образ огромной тени, кружащейся на месте и размахивающей когтистыми лапами, не в силах справиться с противником. Но все это закончилось так же внезапно, как и началось. Послышался нарастающий свист, а следом раздался тихий хлопок. И в то же мгновение тьма, окружившая нас, сконцентрировалась в одной точке, прямо перед лицом Скила, а после выстрелила в тело перевоплотившегося Итариса. Тонкая черная линия разрезала воздух и пронзила мага насквозь, оставив после себя темно-красный дымчатый шлейф. Повисла гробовая тишина. Казалось, будто даже ветер застыл на то время, пока мы не поймем, что здесь произошло. Что? Скел подбросил в руке сердце. Снова не ожидал. В темной вселенной не научился этому приему. Моя тень сильнее твоей, хотя бы потому, что я не пытаюсь ее подчинить. Лицо учителя стало серьезным. Я и есть тьма. Итарис стоял с раскрытой пастью, не в силах пошевелиться. Медленно опустил взор на тонкую зияющую дыру в груди. Хотел что-то сказать, но не успел. Очередной хлопок, и его тело разлетелось на мелкие кровавые кусочки. Да, Скел сбросил с сапога ошметки плоти и брезгливо поморщился. Надо было отойти.